Макс. «Макс, сейчас я тебя повеселю!» — кричу с порога. «В очередное говно вляпался?» — усмехается он. «Ты совсем в меня не веришь?» — деланно обижаюсь. «Почему сразу в говно?» «Я-то как раз в тебя верю. Только я в тебя и верю, старичок. И в говно. Выпьешь?» — берет он с полки бутылку виски. «Нет-нет, я за рулем». «Ага». Ставит бутылку обратно, берет несколько пустых стаканов, начинает их протирать. «Леру ты, конечно, помнишь? Ее невозможно забыть». Кратчево начинаю я. «Ну я же говорю, говно!» Он равнодушно пожимает плечами. «Макс мой старинный приятель. Добродушный бородатый человек. Смесь Пака Рабана с Хемингуэем. Хотел написать слегка полноватый, как все добрые люди. Но это было бы искажением действительности. Макс худеет. Все годы, что мы знакомы, Макс худеет. А я бросаю курить. Он один из осколков старой Москвы, прошедших первые настоящие рейвы, последние настоящие клубы, передоз, клиническую смерть, вершины корпоративного мира и все прочее, что прошли те, кто родился в конце 70-х. Если они были в меру любознательны, недостаточно осторожны и вглядывались в мир больших надежд своими неестественно расширенными зрачками. Макс был памятником, живым укором всем этим псевдодокументальным фильмам про лихие 90-е. Глядя на него, хотелось сказать, это не 90-е были лихими, это вы были лохами. В какой-то момент он сменил кресло управляющего IT-компанией на барную стойку собственного бистро. Затем резко дрейфанул от эстонского СПИДа к Владимирской Богоматери, а вместо паломничеств в ночные клубы стал наведываться в Оптину пустынь. В общем, теперь пламя кухонных газовых горелок сменил свет истинной веры. Стоит отметить, что и в этом своем новом статусе глубоко верующего человека Макс продолжает оставаться памятником. Монументом, олицетворяющим теперь не только мимолетные пагубные увлечения условно-досрочно вышедшей на свободу страны, но сам русский дух. Тот несгибаемый и нематериальный актив нашей необъятной Родины, попеременно заходящий то в церковь, то в кабак, в зависимости от того, какой сейчас век на дворе. Он хороший, размеренный человек. Цельный, как принято таких называть. Понятно, что любому такому парню в друзья обязательно достанется вечно метущийся поверхностный раздолбай. То есть я. Время от времени мы обсуждаем важные темы, которые обсуждают парни под 40. Нет, не эти. Хотя и эти тоже. В основном же, есть ли всемирный заговор, существует ли борьба добра со злом и начнется ли мировая религиозная война. Изредка делимся такими вещами, о которых и рассказать теперь больше некому. Макс о таком исповедуется в церкви. Я втайне надеюсь, что из-за меня тоже. Все это довольно странно, ведь спустя годы после нашего знакомства все претерпело значительные изменения. Макс стал добропорядочным отцом семейства, я беспутным разведенным папашей. Он кормит народ вкусной едой, а я в основном баснями. Со временем мы стали слишком разными, и иногда я задумываюсь, как мы еще общаемся. Может быть, дело в том, что каждый из нас смотрит на другого, пытаясь понять, что стало бы с ним, пойди он однажды совсем по другому пути. А может в том, что однажды разбился тот самый стеклянный шар больших надежд, который мы все когда-то питали, и осколки этого шара вонзились в нас, как лед в сердце того парня из сказки. Вот этими осколками до сих пор и притягиваются друг к другу такие, как мы. Я рассказываю ему про случай с Лерой, а он все это время равнодушно вытирает стаканы. Да дыр уж дотер, кажется. Вот так, я сегодня стал героем анекдота про любовника в шкафу, прикинь? Заканчиваю я. Прикинул. Интересно, ты когда-нибудь прекратишь воплощать в жизнь бородатые анекдоты? Ну, старик, новых-то мне судьба не подкидывает, приходится старые реализовывать. Это может стать профессией. Да ладно, отмахиваюсь я, уже стало, ну и что? Кто-то же должен пропагандировать образ персонажа из народных сказаний. Сказочного долбоеба. Макс заходится глухим смехом. «Ха-ха, ха-ха-ха!» — передразниваю его я. С минуту молча курим, погруженные в свои мысли. Я через затяжку щелкаю фисташки, щедро насыпанные в граненую вазу. «Есть хочешь?» «Мы меню новое ввели». «Нет, спасибо, меню не хочу. Я бы сейчас бутербродов съел с докторской колбасой. Штуки 3». «Курил?» Макс пристально смотрит мне в глаза, видимо, пытаясь разглядеть размер зрачков. «Ну так», — уклончиво отвечаю я. «У тебя все нормально?» Внезапно он делается совсем серьезным. «Да, вполне. Просто не виделись давно, а я тут мимо ехал. Меня сносит в какую-то ересь». «Что случилось-то?» Он пытается улыбнуться. «Тут такое дело...» Я хочу рассказать ему обо всех идиотских событиях сегодняшнего дня. О Жанне, о том, что в мою квартиру пытались проникнуть. Теперь я предпочитаю называть это так. О Лерином балконе. Но, глядя на его задумчивое лицо, понимаю, что все мои рассказы со стороны выглядят какой-то индийской комедией. Воспринять всерьез историю о том, будто все разом сошли с ума, практически невозможно, особенно зная меня. Уж кто-кто, а Макс меня знает лучше всех остальных. Иногда мне кажется даже лучше меня самого. Поэтому я осекаюсь и вместо пылких признаний выдавливаю из себя. «Как ты думаешь, мы кризис среднего возраста лет в 30 прошли? Или еще пройдем?» «Мы из него и не выходили». «Серьезно?» «Любой ищущий человек постоянно находится в кризисе. Ты говоришь банальности». Макс пожимает плечами, открывает рот, чтобы продолжить, но я его перебиваю. «Понимаешь, у меня какое-то странное ощущение в последнее время. Все хорошо. Никаких происшествий. Все вроде бы ничего. И так каждый день. Бесконечное умножение вроде ничего на вроде ничего, которое ничего и не дает. А что бы ты хотел, чтобы давало?» «Не знаю, движение какое-то, смысл». «Вот, правильное слово. Смысл. Я тут подумал, может быть, я когда-то в неправильный поезд сел, а теперь соскочить пытаюсь. Меня разбирает кашель. Ну, в метафизическом смысле, как в фильмах серии «Что было бы, если бы...» «Знаешь...» — Макс смотрит куда-то поверх моей головы. «В метафизическом смысле я думаю, что жизнь — это нифига не прямая линия. Это движение вперед с бесконечными развилками. И на каждой такой развилке — камень. Понимаешь? Как в сказках. Налево пойдешь, чего-то найдешь. Направо пойдешь, чего-то другое найдешь». «Да, понимаю, такое впечатление, что я на каждой развилке на этот камень ссу». «Вполне допускаю. Так вот, задача этого камня в каждом из вариантов — предложить тебе правильную дорогу. Тебе нужно направо, а ты идешь налево. Тебе еще раз предлагают, а ты опять налево». «И сколько раз будут предлагать?» «Бесконечное множество». «Это типа безграничное милосердие Будды?» «Что-то в этом роде. Господь любит тебя». «А как узнать, что нужно именно направо?» «А ты и так знаешь, раз эту тему поднимаешь. Ты же все время налево уходил, правильно?» «А ты будто не уходил». «Вован», — укоризненно морщится он. «Мы же о тебе сейчас говорим, правда? Это твой выбор. Выбор чего-то совсем другого. Того, что ты никогда не делал». «Я каждый день из фейсбуков своих бывших одноклассников узнаю о том, как выглядит то, чего я никогда не делал. Это безгранично уныло». «Не упрощай». «Ох, дружище», — вздыхаю. «Если бы я упрощал, может, оно все и легче как-то проходило». «Слушай, у тебя на парковке машину можно до утра оставить?» Вместо ответа Макс наливает виски в сиротливо стоявший стакан. «А у тебя бывает такое?» — осторожно интересуюсь после первого большого глотка. «Не то слово», — усмехается он. «И как?» «Тяжело. Самому себе всегда сложнее вопросы задавать. Да уж, соглашаюсь. Лучше бы кто-то другой задавал. Всегда можно полуправдой отделаться. Так только в детской комнате милиции бывает. Но есть места, где, как бы точнее, врать не получается. У меня таких мест нет. Скорее, остались только места, в которых не получается говорить правду. Ну, мы с тобой, как всегда, о разном говорим. Да понимаю я, достаю очередную сигарету. А тебя прощают? Кто? Ну, батюшка там, я не знаю. Священник. Процедура какая-то есть? Исповедь. Еще псалтырь в такие моменты читаю. Лицо его делается серьезным. Это очень тяжело. Там каждое слово как про тебя написано. Про меня? Да не про тебя, а про меня. Про всех нас. Дико тяжело читать, будто что-то не пускает. А потом лучше становится? Конечно. Потом ты чистый лист. И что, потом можно опять по новой? Закуриваю. Что бы мне почитать? Володя, исповедь — это не вытрезвители и не рехаб. Так я тоже вроде не Эми Уайнхаус. Жулик ты, — хлопает он меня по плечу. Ты пытаешься ко всему относиться как к страховому полису. А давайте я здесь и здесь заплачу. Зато потом буду делать то, что захочется. А как мне к этому относиться? Ты думаешь, легко так вот сразу из мира товарно-сырьевых отношений прыгнуть в мир... Не нахожу нужного слова и с залпом допиваю стакан. Может, правда, в церковь сходить? «Давай сходим», — кивает Макс. «Я вот... Может, я зря загоняюсь? Может, это осень, хандра? А потом лето, и опять вау-вау, Средиземноморское побережье, Daft Punk Get Lucky из колонок поет, и никаких тебе вопросов». «Может, и так. Ты сам-то чего больше хочешь?» «Не знаю. В баре как-то ощутимо холодает. Я больше всего хочу увидеть какой-то отрезок своей жизни. Ну, как если бы за мной человек с камерой ходил и записывал. А я бы потом на самого себя со стороны взглянул. Может, я что-то не так делаю? Перестал обращать внимание на какие-то значительные детали? Вроде бы запланируешь что-то, думаешь, вот завтра поступлю так-то и так. А завтра все неожиданно рассыпается и превращается в унылое говно. Помнишь, как... В том фильме, где маленькие человечки чуваку за ночь мебель в комнате переставляли, и он перестал понимать, где находится. Это бесы, Володенька. Бесы. Бесы. Зеваю то ли от холода, то ли от усталости. Я сам тот еще черт.